Я изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты, предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны перепевные, гневные, нежные звоны. Я внезапный злом, я играющий гром, я прозрачный ручей, я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других. Я изысканный стих.